Оставался один день пути до впадения Дисны в Двину, место, где Войшелк должен был соединиться с жмутскими князьями. Ранним туманным утром княжич проснулся от надоедливого монотонного карканья соснах воронья. Услышал, что лагерь начал просыпаться, а к палатке, в которой он ночевал, прилегая со стражей, кто-то пробивается. Войшелк выглянул из палатки. «В чем дело, десятник? Хочет тебя видеть князь ни свет ни заря. Пропусти». В палатку с таинственным видом зашел дружинник из сотни Станилы, которую Войшелк хорошо знал по совместным походам и за храбрость даже подарил ему однажды меч. «Что скажешь, Вишли?» — назвал по имени старого воина Войшелк. «Князь, мне кажется, беда. Сотник Станила пропал. Во всяком случае, с вечера, как мы расположились на ночевку, его никто не видел. Насторожило же меня то, что пропал его конь, а также еще две лошади. Видать, сотник ушел, а трех конь». Войшелк быстро оделся и направился в сотню Станилы. Все было, как сказал Вишли. Сотник ушел на лучших лошадях. Тревожное предчувствие закралось в душу Войшелка. Привели стражу, охранявшую лагерь ночью. Да, они видели Станилу у лошадей поздним вечером, когда все почти заснули, но не придали этому значения. Обычное дело, сотник смотрел за всем и днем, и ночью. Войшелк почти не сомневался, что Станила ушел к Жемайтам. Он распорядился направить погоню из пяти человек на лучших конях. Каждый из воинов взял с собой и запасную лошадь. К вечеру отряд встретился с возвращавшейся погоней. Войшелк рванул коня навстречу. Доложили, что, скорее всего, Станила находится в лагере жемайтов. Войшелк напряженно искал выход из создавшегося положения. Несомненно, Станила предупредил жемайтских князей о заговоре против них. Значит, идти навстречу с ними — прямая смерть. Ему, Войшелку, и его отряду. Внезапно напасть на жемайтов тоже не удастся. Они, конечно же, приготовились и во всеоружии ждут. Но и возвратиться ни с чем к отцу, зная его крутой, порою необузданный нрав, тоже опасно. Войшелк приказал отряду скрытно разместиться на привал и выставить охрану. Собрались сотники. Ждали объяснения Войшелка о причине неожиданностей остановки. Ему ничего не оставалось делать, как преждевременно раскрыть истинную цель их похода. Сотники, сосредоточенные, сурово молчали, не зная, что посоветовать князю. Но вмешалось само провидение, которое сопутствовало Войшелку во многих трудных делах. Раздался топот копыт, и через минуту у княжеской палатки спешились два всадника из охраны. Один из них, приложив по старой литовской традиции правую руку к левой груди, спросил: «Разреши, князь, сказать, что случилось? Мы задержали воина из жемайтского лагеря. Говорит, что пробирался к тебе». Почувствовал, что его ждет важная новость, Войшелк в сопровождении сотников поскакал к дороге. Жемайт рассказал, что после того, как в лагерь прибыл Станила, жемайтский князь Викинд и вместе с ним князья Тавтивил и Едевит в сопровождении небольшого отряда своих приближенных покинули войско. Услышав это, Войшелк с облегчением опустился на землю, расслабленно оперся спиной о ствол могучего раскидистого дуба. Судя по всему, дереву не было еще и сотни лет, но оно уже мощно вцепилось корнями за землю и, набирая силу, ширилось и тянулось к небу. Войшелк почувствовал, как внутреннее напряжение последних часов стало спадать. Вдруг один из воинов-телохранителей молодого князя, обязанный неотлучно быть при нем, начал радостно плясать, выкрикивая: «Перкунас! Перкунас! Бог разящий!» Все с недоумением смотрели на него, пока он, не воздев руки кверху дуба, не закричал: «Смотри, князь, это святой дуб, он отмечен Перкунасом. Это и тебе, князь, и всем нам принесет удачу и счастье». И действительно, присмотревшись, все увидели на вершине дуба следы удара молнии, что у литовцев всегда почиталось особым милостивым знаком. В этом дубе жил сам бог грома и неба. Молодой богатырь уже почти справился со своими ранами, и молодая кора затягивала разбитые, обожженные места. Не ожидая распоряжения Войшелка, воины по обычаю стали сооружать ограду вокруг святого дерева. Тут же пришло решение немедленно войти в лагерь Викинта, не допустить возвращения оставшегося без князей войска в Жемайтию. И, наконец, организовать поиск беглецов.